Чего нет, того нет. Настырный ветер разогнал низкие тучи и умер вместе с закатом. Я второй день отлеживался дома, залечивал ссадины и даже устал от этой неожиданной тишины и неподвижности. В дверь позвонили. Скали, с самого утра чувствовавшая себя крайне нехорошо, в основном из-за тайком съеденной пачки сухих макарон, приподняла морду и без особого воодушевления зарычала. Меня пришли навестить Вовка с Полиной. Они теперь все время заявлялись вместе с ним. Не знаю, что думала Полина, но приятель просто светился от гордости. Перед тем, как зайти, я понаблюдал за подъездом, не околачивается ли тут кто. Ну, ты понял. «Мудрости у тебя не отнять», — язвительно заметила Полина. «Чего нет, того нет», — вздохнул суслик. В дверь позвонили, мы замерли. Вовка подошел к глазку, и через пару мгновений в зал ворвалась растрепанная Лена. «Ты в порядке?» — поинтересовалась она первым делом. «Выглядишь слегка пришибленным. А еще я тебя убью, потому что ты не сказал, что тебя избили. Хорошо, хоть Полина позвонила. Я бы приехала намного раньше». Пришлось каяться и объяснять, что не хотел ее волновать раньше времени. И вообще, я все еще считал, что в Москве ей безопаснее. «Кто подослал отморозков?» «Может, это ваш Полесов?» — предположила Полина. «Иван мог попасть в поле зрения Полесова, только если мы подобрались к нему слишком близко», — заметила Лена. «Точно», — кивнул Вовка. «Поэтому надо хорошенько подумать, что такого важного нам удалось узнать. Что-то, из-за чего мы стали опасны». Я чувствовал странное тупение и безразличие. Даже ворочать языком лишний раз не хотелось. Наверное, организм восстанавливал силы. «Ребята, вы не должны влезать в это все. Пусть теперь следователи разбираются. У них есть чем работать. Тем более Васька взял все под контроль. Не хочу, чтобы и вас зацепило». «Слушай, ты у нас, конечно, главный гусь», — заявил Вовка. «Но мы команда. Лично я с тобой до конца. Если бы не ты, Женю могли и не найти». «Наша компания начинает нравиться мне все больше», — пробурчал я. «Работник морга, столичная журналистка, звезда универа и будущий физрук идут на дело. Звучит как начало плохого анекдота. Только вместо русского, американца, немца и француза в бане собрались мы». «Может, расскажем в прокуратуре про карточку с логотипом Полесова?» — предложила шепотом Лена, когда Вовка с Полиной пошли на кухню ставить чайник. «Пусть нагрянут в особняк на острове с обыском. Попробую пробить эту тему через Ваську. Только придется рассказать, что я был в машине с Воробьевым. Иначе как ко мне попал его бумажник? Да и Тихонов теперь держит руку на пульсе. Если следствию станет что-то известно о новых обстоятельствах, они мгновенно ему доложат. Бойков — неплохой мужик, но он играет на стороне интересов власти. Если Тихонов все-таки знает, что творится на острове, все причастные будут предупреждены. А что еще вероятнее, у них есть свой осведомитель в милиции. Они затаятся или сменят локацию, и мы вообще о них ничего не узнаем.